дяде в Швецию. Мы будем кататься на яхте и играть в теннис. Эвальд застегнул портупею. Да-да, кому нужна эта война и кровь, когда мы опять будем вместе? Эвальд смотрел на него и не мог поверить, что в двух шагах сидит его брат, о встрече с которым он так мечтал все эти годы. Он учился в Москве и вспоминал Юлиуса, дрался с немцами и вновь думал о нем. Думал с тоской, нежностью, горечью, но никогда с ненавистью. «Зачем ты пришел ко мне, брат?» И словно за окном чей-то голос крикнул: «Где брат твой, Каин?» «Брат». Он только что видел его во сне. Несчастного, маленького, беззащитного человечка в грязной от копоти ночной рубашке. «Брат твой». Вот он сидит в кожаной куртке, волосы расчесаны на косой пробор, в опущенной руке беретта. «Зачем ты пришел ко мне, человек, который был моим братом?» «Ты почему молчишь?» — спросил Юлиус. «Я думаю. О чем?» «О детстве. Я тоже много думаю о нем. Но теперь ведь все позади. Мы снова вместе. Завтра утром мы будем в Пярну, потом Саарема и Швеция. Ты пришел пригласить меня в гости к Сяргу?» «Нет, я пришел напомнить тебе, что мы два последних пальма на этом свете. Напомнить тебе, брат, о той крови, которая течет в нас. Считай, что напомнил». «Нет, он только похож на его брата. Разве в них течет одна кровь?» Песок был мокрым от крови его и Васи Тихонова, веселого ленинградца Васи. Немецкие автоматчики перли на окоп, и, собрав последние силы, раненый в грудь Вася Тихонов протянул ему гранату. «Взорви ее, когда подойдут эти гады! Взорви вместе с нами!» Кровь пузырилась у него на губах, а глаза были бездонно черны, как стволы автоматов. «Так зачем ты пришел? Отдай мне Юхансена! Ты думаешь, это просто? Ты все можешь. У меня машина. На ней приедут люди, одетые в советскую форму. Ты скажешь, что это конвой из уезда или из Сталина. Все равно. Ты выведешь Юхансена, сядешь в машину, а утром мы будем в Пярну. Сколько у тебя людей? 7 человек. Сколько их придет? 5. Где Инга Лаур? У меня. Ты согласен? Пусть приезжают. Они будут через час. Юлиус встал, разрядил пистолет Эвальда, сунул обойму в карман и шагнул к окну. «Помни, ты станешь брата убийцей!» Он перенес ногу через подоконник и бросил обойму на кровать. «Помни!» — донеслось из-за окна. Эвальд взял обойму, с треском вогнал ее в рукоятку пистолета. Посмотрел на часы. 3. Через час. Он сунул оружие в кобуру, натянул фуражку и вышел. Ночь была темной и беззвездной. И все-таки он сумел рассмотреть, что до дверей отделения его провожали двое. «Скажи мне, Вялис, вы старше, вы больше видели, вы опытнее меня. Что сказать вам, Пальм?» «Он мой брат». «Да, он ваш брат. Но я был знаком с вашим отцом и когда-то батрачил у Сярга. На меня падет кровь единственного близкого мне человека». «А чем он близок вам, Пальм? Вы дрались с немцами в Эстонии под Ленинградом. Потом наступали, были ранены. Где был ваш брат?» «ФСС». «Так кто же вам ближе? Мы все или он один? Скажите мне, сын Альфреда Пальма». «Но он тоже его сын?» «Нет, он сын Сярга. Забудьте о нем». «Но ведь прольется кровь. Она уже пролилась. Давно, в 17-м. И одни стали по эту сторону, другие по ту. Он мой брат. Нет, он не ваш брат, Пальм. Он наш враг. А вы, чекист, помните об этом. Я помню. Это хорошо, а то мне показалось, что вы забыли. Знаете, чем занимался ваш брат? Нет, не знаете. Он служил в полицейском батальоне. Он и некий Соммер. Вот дело Соммера. В нем есть газета, прочтите. Северное слово, номер 25. Текст подлинный. 1 марта 1944 года. Что несет большевизм? Новые жертвы освободителей в Эстонии. Какая участь ждет местных жителей в случае возвращения большевиков, показывают зверские убийства в Гугенбурге и Мерриюла. Теперь мы узнали о новом случае в пределах Эстонии, происшедшем в Аувере Алутагусской волости. Большевики пробыли здесь в одном доме лишь самое короткое время, но и за этот срок успели убить 3 беззащитных женщин, ранить 2 детей и 1 русскую беженку из Советского Союза. Лишь прибытие немецких солдат помешало им довести до конца свою кровавую расправу. Об этом происшествии сообщил житель Алутагусской волости К., в семье которого большевики учинили убийство. Сам К. спасся лишь потому, что успел спрятаться на чердаке, где большевикам некогда было его искать. Вот что он рассказал. Это произошло 18 февраля. Немецкие солдаты уже раньше советовали нам уйти. Отец пошел за кормом для скота в сарай, приблизительно в 200 метрах от жилого дома. Придя туда, он обнаружил там красных, которые набросились на него, приказывая поднять руки вверх. Ему все же удалось убежать от них и броситься за помощью к немецким солдатам. Тем временем вооруженные автоматами большевики вошли в жилой дом. Мне удалось быстро взобраться на чердак, другие же не успели скрыться. Прячась на чердаке, я услышал внизу щелканье автоматов. Минут через 20 подоспели немецкие солдаты, и большевики бежали в лес. Когда я вылез из своего убежища и вошел в дом, глазам моим представилась ужасная картина. На полу лежали убитыми моя мать, наша соседка Паулина Р. и 55-летняя Ида В. Тут же лежала моя 11-летняя сестра Анис с тяжелыми огнестрельными ранами в спине. Мой 7-летний брат Лембит, которому пулей пробила ногу, а также раненная русская девушка, беженка из Советского Союза. Смерти избегла 84-летняя бабушка, спрятавшаяся в Риге. С помощью немецких солдат раненые были отправлены в больницу. Эти убийства ясно свидетельствуют о намерениях большевиков по отношению к мирным жителям из освобожденных областей убивать всех – женщин, детей, стариков, не говоря уже о мужчинах. На днях в эстонских газетах помещена была фотография матери и ребенка, зверски убитых большевиками при десанте в Мерриюле. Это Мота Сювалеп с ее малюткой сыном, дочь мерикюльского хуторянина Йоганнеса Шульбаке, принимавшего в свое время активное участие в общественной жизни Нарвы. С приближением зоны военных действий Мота Сювалеп намеревалась выехать из Мерриюла. Отъезд был уже назначен на 12 февраля, но из-за ряда обстоятельств отложен на несколько дней. Эта задержка оказалась роковой. Э.С. Я прочел, но при чем здесь? при том, что служащие полицейского батальона переодевались в нашу форму и уничтожали ни в чем не повинных людей. Теперь вы все поняли?»